Глава 32. Шиа. Белый лес, погруженный в безмолвие, уже перестал удивлять Минджа, хотя, возможно, его сознание просто отметило все странные деревья ярлычком «заснеженные и холодные». А вот всполохи звуков, преобразующиеся в буквенные надписи, все еще заставляли нервно дергаться. Дракон летел во весь опор, задевая кончиками лап ветки деревьев-альбиносов и взметая в воздух мыльные пузыри с бесконечными надписями «грррр», «хррр» и «чмок». Яркие буквы медленно гасли затухающими фейерверками и рисовали траекторию полета Шитхи. У него на спине уверенно восседала Шиа, а чуть позади Минж, который безуспешно пытался с ней заговорить. Девушка, спасшая его крылатого друга на площади, оказалась еще красивее, чем он себе представлял. Она излучала героизм, силу воли и все те качества, которым так тянулся бывший крестьянин. На каждый его вопрос у девушки находилась едкая реплика, после которой продолжать тему казалось неправильным. Шию раздражало, что с ней не спорят, а собеседник даже не пытается командовать. После манеры Дениса держать все под контролем, ее совсем не привлекал стиль разговора нового собеседника, которому девушка дала характеристику «невнятное блеяние жвачного лупоглазого животного». В глазах Ши дракон увидел тень истинного врага. Женщину, пришедшую ниоткуда, которая охотилась за Денисом и не собиралась останавливаться ни перед чем. «Я услышала прекрасную музыку. Это моя мама пела мне перед сном колыбельную. Пение исходило от одного из огоньков. А потом огонек превратился в мою мать и велел следовать за ним. Огонек коснулся меня, и в этот момент я увидела человека с другой стороны, кукловода, который хотел только нести зло. Его гнев был направлен не на меня, а на Дениса, того юношу, что спас тебя на площади, Шитха. Эта седая женщина хотела поймать его и заключить в оболочку из дерева на долгие годы, до скончания веков, пока он не сойдет с ума. Ее звали Маргарита, и когда она поняла, что ее чары по какой-то причине не сработали на Денисе, она равнодушно бросила меня умирать». Хотя поступок юноши вызывал у бывшего чейзборца бесконечное уважение и благодарность, то, с каким трепетом и нежностью Шея говорила о своем спутнике, будило незнакомые ранее чувства. Все внутренности Минджа словно покрылись острыми колючками от куста чайной розы. Но раздражение постепенно затихало, когда разговор удалялся от доблестных свершений великого Дениса. Дракон, понимающе качнул Шеей в ответ на очередную реплику о злоключениях Шии. И юноша скатился к его правому крылу, испуганно цепляясь за перепонки. «Поосторожней, пожалуйста», — попросил Минж. «И что было дальше? Что ты еще видела?» «Я видела, откуда эта женщина управляет своей ловушкой. Я поняла, что она похитила императора и надела его личину, чтобы иметь доступ к зеркалу истины. Зеркало показало, что Денис не из этого мира, и чужестранка решила стереть его из чуждой реальности. У женщины есть сообщник, который помог ей сменить лицо». «А ты не думаешь, что та, о ком ты говоришь, дотянулась до тебя, потому что ты сама носишь чужой облик?» Вопрос дракона застал Шию врасплох. «Я не могла разгуливать по империи в своем истинном обличии. Меня бы моментально отыскали солдаты дяди и посадили обратно под замок в летнюю резиденцию. Я бы не смогла привести Дениса и Мэй на аудиенцию к императору».